Глава 10. Двое мальчишек вынырнули из перехода одновременно. Вряд ли кто-то заметил, что они похожи, слишком уж по-разному оба были одеты. «Давай я пойду», — сказал на бегу визитер. «Ты не сможешь». «Почему?» «Ты не веришь в себя». Они остановились у цепочки ларьков. Кирилл перевел дыхание, глядя на визитера. Честно говоря, он вообще не понимал, что тот собирается делать. «Постоишь, съешь сосиску», — дружелюбно продолжил визитер. «Я быстро. Полчаса и здесь». «Если опоздаешь, я уйду», — сказал Кирилл. «Мама к двум придет домой». «Не опоздаю». Визитер хлопнул его по плечу. «Только далеко не отходи». Он снова побежал. Школа была рядом, только свернуть за угол. Кирилл вздохнул, провожая его взглядом. Повернулся к запотевшей витрине, разглядывая выложенную из видеокассет стенку. Парень, скучающий в глубине киоска, задумчиво уставился на него. Кирилл молча разглядывал наклейки. Минут через пять его отодвинул в сторону какой-то покупатель. Кирилл перешел к следующему ларьку. Изучать длинные ряды бутылок со спиртным было глупо, но ему хотелось чем-то занять глаза. Здесь торговали две девушки. Одна курила с задумчиво печальным видом, вторая говорила, энергично жестикулируя. Потом та, что с сигаретой, кивнула в сторону Кирилла и что-то сказала. Девушки засмеялись. «Дуры», — прокомментировал Кирилл, отходя дальше. Когда он прошел весь ряд и посмотрел на часы, прошло уже полчаса. Визитер не вернулся. «Я же тебе говорил, надо домой успеть», — произнес Кирилл в пространство. Снова начинало накрапывать. Кирилл накинул капюшон и вернулся к ларьку с кассетами. «Ну и дела», — сказал Максим. «Да». Визитер выловил одноклассника Кирилла на перемене. Сейчас они сидели в том закутке школьного двора, который был негласно принят учителями как детская курилка. Слугин вытянул пачку, размял сигарету и закурил вновь. «Может, я ребят позову?» — размышлял вслух Максим. «Старших!» «Не надо». Визитер покачал головой. С козырька сорвались дождевые капли. «Макс, мне нужен ствол. Я сам разберусь». Увести словами Слугина было несложно. Он слишком хорошо относился к Кириллу. Интуитивно осторожный в других случаях, с ним он начисто терял способность к критике. «Думаешь, просто?» — с легкой обидой спросил Слугин. «Я бы дал, но у меня нет. Нафиг надо нарываться?» «Ладно, извини». Кирилл поднялся. «Эй, перестань!» Максим схватил его за руку. «Я тебе кто?» «Друг». «Какой?» — требовательно продолжил Максим. «Один из лучших». «Вот». «А я для друзей все сделаю». Слугин запустил окурок в лужу. «У Дениса Шадрина есть. Он иногда в школу таскает». «Газовый? А тебе что, гранатомет нужен?» Максим слегка обиделся. «Сиди здесь». У подъезда Карамазов остановился. Неудача. Он чувствовал ее. Он снова облажается. Мальчишка выскользнет так же, как старик. Выматерившись в полголоса, Илья вошел в подъезд и почти сразу услышал шаги. Со второго-третьего этажа кто-то спускался. Карамазов отчаянно вдавил кнопку лифта, и тот, словно отзываясь на его ярость, распахнул дверцы. Илья ввалился в пустую кабинку, ударил ладонью по кнопкам. Лифт дернулся. «Восьмой этаж. Правильно. Туда он и собирался». Карамазов глубоко вздохнул. Тьма вновь взяла его под крыло. Главное — быстрота. Лифт остановился. Карамазов глянул на пустую площадку, переложил пистолет в карман плаща. Двери начали сходиться. Он зло толкнул их локтем, выходя. Посмотрел на дверь той квартиры, куда его тащил заказ. За ней кто-то был, он чувствовал. Илья позвонил в меру долго. Замер со скучающим лицом. Глазок на миг потемнел. «Кто там?» — спросил женский голос. Мысленно Карамазов записал за тьмой еще один должок. «Добрый день! Корсаковы здесь проживают?» Пауза. «Да. Что вам надо?» Илья неспешно полез во внутренний карман. Достал красную корочку, очень убедительную, с хорошей фотографией и прекрасными печатями. «Я из райотдела». Дверь приоткрылась. Илья подал поверх цепочки хороший, массивный, удостоверение. Женщина, пристально взглянув в его лицо, раскрыла корочку. Карамазов терпеливо ждал. «Что случилось?» Возвращая почти настоящий документ, спросила женщина. «Я по поводу вашего сына», — Илья вздохнул. «Он попал в неприятную историю». Дверь открылась. «Входите, Геннадий Олегович». Карамазов вошел в квартиру Корсаковых. Посмотрел на женщину. Красивая и очень уверенная в себе. Ни тени паники. «Где мой сын?» «В школе, полагаю?» Вопросом ответил Илья. «Нам надо поговорить о нем». «Вот тапочки. Впрочем, ничего, не разувайтесь. Будете пить чай?» «Спасибо, Людмила Борисовна. Не откажусь». Илья благодарно кивнул, проходя вслед за женщиной на кухню. С любопытством огляделся. Он любил изучать такие вот срезы чужой жизни, уже падающие в невидимую хозяевам пропасть. Чистенько. Старенький польский гарнитур, вершина мечтаний в советские времена. Запах разогретых котлет из закрытой сковородки на плите. Илья опустился на табуретку у окна. «Так что случилось?» Мать клиента поставила перед ним чашку. Карамазов взял ее двумя руками, грея озябшие ладони. «Я бы попросил вас рассказать о мальчике. Вы не заметили в его поведении ничего странного в последние дни?»